Глава 14. Стрельба на улице становилась все сильнее. Взрывов было все больше, а волынки орали все громче. «Ненавижу волынки», — признался я. Медленно открылась дверь, вошел хмурый Артур, сидевший все это время в коридоре. «Значит, это и есть спасение империи, Кичиро?» — спросил он, показывая на то, что осталось от Ульдова после залпа из дробовика. «Это способ не дать ей упасть еще глубже», — отрывисто произнес Кобаяши. «Все же наш приоритет — защита императрицы и всей империи». «Ульдов говорил то же самое», — сказал Артур. «А я не знал, кому можно верить. Просто делал, что привык». Мы продолжили слушать бой. Меня интересовало, начнет ли стрелять отведенная к пристани Рига. Ее автопушки до сих пор молчали, причину этого я пока не знаю. Темно, здания мешали обзору, но даже отсюда заметны большие облака маскировочного дыма. Штормовики дымовых гранат никогда не жалели. «Лучше отойти от окон», — предупредил я. «Гвардейцы аккуратные, но от шальной пули это не спасет». Замолчали пулеметы. Теперь просто слышались отдельные хлесткие выстрелы винтовок и громкая пальба из дробовиков. Потом опять начали стрелять винтовки. Потом тишина, когда смолкли волынки. Иногда доносились револьверные выстрелы. «Такие моменты хуже всего», — сказал Артур. «Когда не видишь, что происходит и кто победил. Кто-то бежит в нашу сторону». Кобаяши выглянул в окно. «С оружием!» Небольшой отряд вошел внутрь здания, где мы находились, и уже скоро ворвались в этот кабинет. Несколько человек в черной с золотом форме. На груди нашивка в виде квадрата с елью внутри. Мерзкие стрелки, как и гвардия Варга, но этих отобрали для службы императору. Их капитана я знал. Здоровый, чернявый и усатый мужик по имени Игнат. Он работал со мной сразу с тех пор, как я свалил из тюрьмы. Еще жив, при виде меня он хмыкнул. «Ну что же», — сказал он, — «ты свою задачу выполняешь успешно. Остров наш, общежитие под контролем, взято без боя. Принцесса в порядке». «А не императрица?» — я усмехнулся. «Коронации еще не было, поэтому она только ее императорское высочество», — отчеканил Игнат. «Таков протокол». «Ну да, вы же гвардейцы, сидите по своим дворцам». «Идем», — сказал я и добавил более официальным тоном. «С этого часа вы переходите под мое командование». «С чего это?» — он нахмурился. «Я обеспечиваю безопасность ее императорского высочества. Приказ императора, если ты забыл, за мной». Спорить он не стал. Артур и Кобаяши удивленно переглянулись. Я вышел на улицу, остальные следом. Игнат, хоть и нехотя, делился со мной информацией. Академический остров захвачен. Наемники Ульдова сдались, а пилот катафракта, студент из-за грани и друг Алексея Варга, запаниковал и не стал стрелять. Но гвардия все равно понесла при штурме тяжелые потери. «Нарландцы потеряли 3/4 убитыми и ранеными», — доложил Игнат. «Осталось всего 100 боеспособных. У нерских стрелков потери меньше, но нам тоже пришлось идти на штурм. И еще многие полегли в городе, пока прорывались в порт». «Нам нужна радиостанция», — сказал я. «Время объявить завещание на всю империю». «Можно воспользоваться нашей», — подсказал Артур. «Бьет далеко, да и другие радиостанции все передадут. Главное, чтобы новостники узнали, и об этом будут говорить все». «Уже 6 утра. Рассвет через час или два». Стрельба стихла полностью, снег больше не валил. Со стороны пристани шел густой едкий дым от чего-то горящего. Там же видны тела, присыпанные снегом. Катерина ждала меня на улице. Кто-то принес ей новое пальто, черное с золотой вышивкой. В руках девушка держала полосатую кошку. Вокруг нее не охрана Яна, а гвардейцы-штурмовики. «Стрелков дома Варга мы разоружили», — пояснил Игнат. Новый наблюдатель сам приказал им сдаться, так что обошлось без кровопролития хоть здесь. Одно слово, и вернем им оружие, если нужно. Элитных штурмовиков из Норландии узнать легко. Только они носили громоздкие стальные нагрудники, выкрашенные в черный, и толстые шлемы, скрывающие лица. У многих на броне отметины от пули и осколков. Вооружены дробовиками и автоматами, полны решимости защищать будущую правительницу. «Кошка напугалась и прибежала сюда», — сказала Катерина, подходя ко мне. «А я думала, это кот. А правда, что ее хозяйка убита?» «Да», — она покачала головой. «Ночь уже закончилась, но утро тоже будет непростым», — сказал я. «Пойдем, могу вернуть это». Я протянул ей амулет, но она не взяла. «Пусть еще побудет у тебя, пригодится. Потом заберу». Радиоточка была на территории Академии. Туда все и направились, а я пошел в ангар. Связанные наемники бросали на меня обреченные взгляды. Кто-то успел вывести из ангара паладина, но бросили его на полпути. Меня же интересовала кабина моего шагохода. Извещание императора, спрятанное в потайном отсеке. Толстый конверт, который он передал мне лично при нашей последней встрече. Еще копия была у Ульдова, но вряд ли он ей делился хоть с кем-то. С этим конвертом я и прошел в маленькое помещение радиоточки, где уже ждала Катерина и Игнат. «Могу зачитать я», — сказал он. «У меня голос поставлен». Я сломал восковую печать и вскрыл конверт. Гербованные бумаги, маленький конвертик с личным посланием для Катерины, который она тут же убрала, и два приказа, которые Игнат подал мне. Я прочитал его про себя. Бумага идеально белая, гладкая и очень плотная. Я, император Игорь Громов, приказываю восстановить Малый дом Загорских. Наблюдатель Малого дома Роман Загорский. Малый дом Загорских будет находиться на территории Агрании и подчиняться наблюдателю Великого дома Варга. Приказываю наблюдателю Великого дома Варга выделить земли для управления Загорским. Годовой доход не менее 500 000 фламенов, компенсация за счет имперской казны. Подпись слабой старческой рукой и печать в виде разделенного на 8 частей кольца, немного смазанная. Следом второй приказ. Я, император Игорь Громов, назначаю Романа Загорского, наблюдателя Малого дома Загорских, генералом и главнокомандующим всех вооруженных сил армии империи Юнитум. Наблюдателям великих домов необходимо передать прямое управление своими армиями, включая исполинов, генералу Загорскому на период передачи власти новому правителю. Генерал Загорский имеет право объявить чрезвычайное положение. В этом случае все подданные империи обязаны оказывать полное содействие армии генерала Загорского и выполнять все его приказы. «Поздравляю, наблюдатель и генерал», — сказала Катерина, глядя в завещание застывшим взглядом. «А я никогда этого не хотела». Она показала на свой лист и подала его Игнату. «Ну, куда теперь деться?» «Я с тобой», — произнес я. «Осталась формальность. Что в письме?» «Посмотрю потом. Сейчас не до этого». Она погладила кошку, которая до сих пор осталась с ней. Кошка мурлыкнула и разлеглась на столе. «Это чрезвычайные полномочия, генерал», — сказал Игнат, зачитав по радио приказы о моем назначении. «Фактически ты можешь командовать не только военными, но и любыми гражданскими. Почти полная власть над империей, пусть и на короткий срок». «Тяжелые времена требуют многого», — ответил я. «Читай завещание, это важно». «Я, император Игорь Громов, назначаю Катерину Громову, свою внучку, единственной наследницей. В случае моей смерти она становится верховной наблюдательницей над всеми великими домами и правительницей империи Юнитум, получает все имущество и всю полноту власти». И все. Завещание очень короткое, но емкое. Даже короче, чем мой приказ. Послание, которое уже скоро будет знать вся империя. «Теперь нужно прибыть во дворец», — сказал Игнат, прочитав текст в микрофон радиостанции. «Сначала заняться похоронами старого императора и подготовкой коронации. Подождет. Еще ничего не кончилось. Дождемся рассвета. Я не хочу идти в ловушку. А пока подготовим риги на самый худший случай. Обеспечьте безопасность острова, капитан Воронов». В комнатке было жарко, на улице стало холодно. Небо уже светлело, скоро рассвет. Громова вышла вместе со мной, держа кошку на руках, а следом за ней громыхали доспехами штурмовики. «Ты чего-то опасаешься?» — спросила она, догоняя меня. «Да, господин генерал», — высокий гвардеец из-за грани вытянулся передо мной по стойке. Наблюдатель Ян Варга велел передать, что наследники великих домов просят о встрече с ее императорским высочеством. «Принято. Идем». «А почему он не спросил у меня?» — шепнула Громова. «Все контакты с тобой только после моего согласования. Такой приказ». «Ты командуешь больше меня», — она улыбнулась. «Пока не усадим тебя на трон, командовать буду я. Еще ничего не закончилось, все только началось. Я изначально планировал, что мы начнем с этого самого момента. Но нас немного задержали». «Немного?» — она невесело усмехнулась. «Да я думала, что мы эту ночь не переживем». «Продержались, продержимся и дальше». Тела уже убрали, а кто-то успевал расчищать снег перед общежитием. Оно уцелело, если не считать выбитые взрывной волной окна. Вокруг здания робко расхаживали студенты, с опасением глядя на гвардейцев. Многие шушукались при виде нас. «Генерал?» — из здания вышел Артур. Лицо усталое, под глазами мешки. «Ну, я слышал это по радио. И как и Кичиро, прошу разрешения вернуться в строй. До коронации, по крайней мере, разрешаю», — ответил я. «Рад вашему возвращению, генерал Хольст». «Пока можно менее официально», — он вздохнул. «Я уже отвык». «Хорошо. Артур, мне нужно знать все о ригах на острове. Что с ними? Можете подсказать статус?» «Да», — он откашлялся, посмотрел на меня и достал записную книжку. «У нас сейчас старый Герберт, один паладин, черный волк, катафракты, стрелок и бродяга. Заряжены болванками, топливные баки полные. В стрелке был студент из класса Алексея. Его заставляли стрелять, но он испугался. Что с ним? Гвардейцы его не тронули. Сейчас он со своим классом. Еще есть рига класса Эквит, папа Шерин. Он на ходу, но никто из студентов им не занимался. Стоял себе в ангаре». «Значит так, я потер подбородок. Мы недавно ставили главное орудие на нашей риге на том заводе через реку и пристреливали. Стоит отвезти риги туда и пополнить нормальными боевыми снарядами». «Они согласятся?» — спросил Артур. «Тот берег — территория Хитланда. Это мой приказ, они обязаны его соблюдать». «Понял», — Артур вдруг вздрогнул. «Ох же, вот я старый дурак! Ваше высочество, я так задумался, что даже не поприветствовал вас». «Все хорошо», — успокоила его Катерина. «Я еще не привыкла к такому вниманию. Все на потом». «Да, ваше императорское высочество». Артур неловко поклонился. «Если вы позволите...» «Генерал отдал вам приказ», — насмешливо сказала Громова. «Думаю, стоит заняться им в первую очередь». «Да у тебя уже получается», — сказал я, когда Артур подошел. «Стараюсь. Это же хорошо, что Накабаяши на нашей стороне. Не просто хорошо. Это отлично». Это немного упрощало будущую проблему. Сейчас я ждал реакции великих домов. Если она будет плохой, мы отступаем на север в Огранию, чтобы Громова была в безопасности. А дальше станет понятно, что будет — война или переговоры. У нас 4 полноценных боевых риги. Мой старый Герберт, один паладин и 2 катафракта. Целая квадра. Эквит в бой не вступит, но он вместительный. При отступлении смогу посадить туда всех, кто не влезет в кабины, но кого нужно эвакуировать в первую очередь. Это студенты из-за грани. Нужно вытащить этих сразу, иначе их снова возьмут в заложники. И тогда малые дома севера, откуда эти дети родом, могут отказаться воевать на моей стороне. А еще Эквит очень прочный, так что тем, кто внутри, ничего не грозит. Главное, никого к ним не подпускать и не дать стрелять по ногам машины. Еще надо распределить экипажи. В старом Герберте будем я и Марк, основная боевая сила. В один из катафрактов посажу Яна и Валентина. За рычагами Эквита пусть сидит тот студент, друг Алексея Варга. Он же из-за грани. Я его не знал, но если захочет домой, то пусть ведет машину. В бой вступать не будет. К нему приставлю какого-нибудь гвардейского офицера, чтобы следил за состоянием и не дал ему запаниковать. Может, кто-нибудь остался из персонала Академии, кто умеет перегонять риги. Воевать не надо, только дергать рычаги. Еще остаются 2 шагохода. Тут надо подумать, посадить ли Кабаяши и Артура, раз они хотят быть на нашей стороне по отдельности, или посадить их в катафракта, чтобы он стал полноценной боевой единицей. А паладина тогда вообще брошу, если не найду пилота. И тогда даже сможем ускорить наш марш, но его броня нам бы не помешала. «Роман», — Катерина потрогала меня за плечо, — «ты не слышишь? Ты куда-то в себя ушел. Повтори вопрос. Я и правда не слышал. Так ты и правда тот самый генерал Загорский, как они говорят? Правда, но это ничего не меняет. А, она так и шла рядом со мной. Но я все равно не верю. А вот сейчас они просят о встрече. И как мне себя с ними вести? Меня же никто не готовил к этому. Будь сама собой, только не дерзи им, не оскорбляй и не подкалывай. Я давно не говорю всякие обидные вещи, сказала она. Даже Валентину. «Веди себя вежливо», — продолжил я, — «но помни, что ты их главнее. Они твои вассалы. Ну а обижать их не надо. Сама видела, что может натворить всего пара человек». «А если все пойдет не так?» — спросила Громова тихим голосом. «Отправимся на север, в гости к Януку. Вон и он сам». Он стоял в стороне от входа, длинный, без очков, без шапки, в распахнутом пальто, щурил глаза, глядя на нас. «Ваше императорское высочество», — тусклым голосом сказал он, — «генерал, рад, что вы в порядке». «Лорд Ян Варга», — Катерина выпрямилась, все еще держа кошку, не зная, куда ее деть, — «рада вас приветствовать». Тон официальный и соответствовал императрице, но эта кошка все портила. «Дай мне». Я взял мурчащее пушистое животное и осторожно подал одному из гвардейцев. «Унеси внутрь и не потеряй по дороге». Здоровый мужик со свежей повязкой на лице удивился, осторожно взял кошку двумя вытянутыми руками с таким видом, будто это бомба, и пошел в общагу. «Все поменялось за одну ночь», — произнес Янок, оглядевшись по сторонам. «Слишком поменялось. Даже не знаю, что делать теперь. Меня спрашивают, а я не знаю ответов». «Вообще-то», — начал я, — «я сейчас формально твой вассал. Но...» «Как командующий смогу давать тебе приказы, если объявлю чрезвычайное положение. А сейчас могу делиться советами. Буду рад». Алексей говорил, что армия Аграни и ее шагоходы были отозваны с юга и идут сюда. Свяжись с ними. «А как?» — удивился он. «У тебя есть люди?» — я показал на безоружных охранников, стоящих в отдалении. «Пусть займутся. Назначь нового главу службы безопасности. А армия...» «Надо подумать». «Куда ее направить?» — спросил Ян. «Сюда или...» «Нужно подумать», — повторил я. «Это зависит от того, что произойдет в ближайшие часы. Если все плохо, то...» Договорить не успел. Через реку отсюда в порту раздались выстрелы. Не винтовка, а что-то более крупное. Потом взрыв и тишина. «Генерал Загорский!» Ко мне спешил очередной гонец. «Срочные новости!» Парень лет 20 в форме штурмовика гвардии остановился перед нами. Дыхание почти не сбилось, хотя бежал долго. «Говори», — сказал я. «Армия Мидлии была приведена в полную боевую готовность», — доложил он резким говором жителя Норландии. «Передовые части идут к порту, а наша разведка засекла марионетку на окраине столицы». «Это исполин великого дома Нумер, правителей Мидлии». «Опасная машина с очень тяжелым вооружением. Что им надо от нас?» «Полная боевая готовность», — объявил я. «Встречи не будет?» — спросила Катерина. «Мне уйти?» «Будет», — сказал я. «Франко Нумер здесь. Попросим его связаться с отцом, чтобы затребовал объяснения. И еще...» От пристани бежал еще один гонец. Я думал, он несет письма, но это была стопка газет. Этот гвардеец был постарше и долго не мог сказать ничего внятного. «Прибыли из города. Свежий тираж. Новости». Он покраснел и дышал так, будто умирает. Я взял верхнюю газету. Бумага еще теплая и пахла краской. «Вестник Мидлии», как гласило название. «Дерьмо», — сказал я, бросив взгляд на заголовок. «Суки! Вот ж зараза! Гадины!» Но дочитал заметку. Она еще хуже, чем заголовок. «Посмертный подарок от Ульдова» или «Неосторожное слово», брошенное Келвином Регвардом, которое раздули газетчики и которое здорово испортило нам планы. «Да что они понаписали?» — с возмущением спросила Громова. «Они там в своем уме?» «Что там?» — Ян взял газету и начал читать, поднеся ее чуть ли не к глазам. «Это же какая-то ерунда!» Кричащий заголовок в половину страницы гласил одно — «Академия смерти. Кровавая императрица и ее приспешники рвутся к власти. Дети знатных домов империи взяты в заложники». «Это же вранье», — сказал Ян. «Не имеет ничего общего с...» «Читай ниже». Я показал пальцем, но вернул газету и прочитал сам. «После смерти императора наследница престола и ее сообщники, Великий дом Варга, организовала казни несогласных». Катерина громко вздохнула, и я продолжил. «Ночью были расстреляны наследники домов Арестит и Кос». Катерина громко вздохнула. Я продолжил. «Ночью были расстреляны наследники домов Арестит и Кос. Им было всего по 18 лет. Еще раньше был тайно убит наследник дома Сантек и устроено покушение на будущего главу дома Регвард». «Да что они вообще пишут?» – прошептал Ян. «Это же...» «Среди заложников оказался Франко Нумер, будущий правитель нашей Мидлии. Ему угрожают пытками и смертью». «Это же...» От возмущения Ян не сразу смог что-то сказать. «Но это же ерунда! Чудовищная ложь, вранье! Никто в это не поверит!» Я прочитал последние строчки. «Как передали наши корреспонденты по телеграфу, наблюдатели Лукас Сантек, Дарио Кос и Натаниэль Арестит, узнав жуткие новости, уже объявили кровную месть императорскому дому и их пособникам, Великому дому Варга. Войска готовятся к отправке, чтобы наказать преступников и спасти детей». Ян взял у меня газету, смял и отбросил. Но на снег она не упала, а вспыхнула и сгорела прямо в воздухе, рассыпавшись пеплом. Гвардейцы, стоявшие рядом, вздрогнули, как по команде. Я медленно обвел всех взглядом. Большая проблема стала еще больше, и очень быстро все поменялось. Кто-то передал великим домам то, что я узнал сегодня ночью, и это вряд ли газетчики. Заговор точно сложнее, чем казалось на первый взгляд. «Объявляю чрезвычайное положение», — четко произнес я. «Готовимся к эвакуации с острова».